Глава 12. Шентелла. Стоял сильный мороз, поэтому снег заскрипел под ногами Шентеллы, когда та спрыгнула с лошади и склонилась над одним из окоченевших трупов. Убитый был покрыт толстым слоем колючих снежинок. «За несколько дней эти твари уничтожили 4 наших поселения. Просто безумие какое-то!» — сказал сидевший на гнедой лошади Иран. Шентелла никак не отреагировала на нытье колдуна. Она просто внимательно изучала мертвеца. Длинный пальчик принцессы, спрятанный под мягкой кожей перчатки, поскреб грудь убитого. Иний отвалился от замерзшей одежды, и Вайхенка заметила небольшое отверстие. «Итак, шпионы не ошиблись, и стук все-таки жив», — подумала она. Девушка прекрасно помнила подобные раны на теле своих волков, похороненных в братской могиле. Это было после того злополучного боя в лесу Альвов, когда им довелось схлестнуться с этим Артуром. «Это не безумие, Иран, а война», — тихо прошептала девушка. «Что?» — переспросил у нее парень. Но Шентелла ему не ответила. Она выпрямилась и пошла между земляными домами. Каждое строение дочь короля тщательно проверяла с помощью астрального взора. Изучала улочки и валявшиеся на них трупы, притом не только человеческие, но и собачьи. И хотя Вайхенка не до конца понимала, что ищет, но была уверена, что здесь это есть. Поиски начались от южных ворот, где дали свой последний бой поселенцы. Как ей сообщали, враги действовали по одной и той же схеме. Начинали штурм северных стен, слишком легко их захватывали, после чего двигались на юг, методично вырезали всех подряд. Правда, некоторым вайхенцам альвы почему-то позволяли сбежать. И Шентелла не знала, это попытка распространить панику в других поселениях или же обычная изощренная жестокость. Сейчас разгар зимы, поэтому ночью стояли жуткие морозы, да и голодных волчьих стай в округе хватало, из-за чего больше половины сбежавших все равно к утру замерзали или же становились добычей хищников. Внезапно девушка замерла на месте, заметив кое-что странное. Поэтому она свернула направо и подошла к небольшой округлой площадке, где проводили свои собрания поселенцы. Шентелла остановилась посередине площади и внимательно осмотрелась. Даже натренированный астральный взор девушки с трудом заметил такое. И не всматриваясь она настолько тщательно, то точно прошла бы мимо. «Что-то не так?» — поинтересовался так и не слезший с лошади Иран. Рука Шентеллы медленно очертила вокруг себя полукруг. «Присмотрись, но только очень внимательно. Здесь снег немного другой». Зрачки Ирана исчезли под веками, так что остались видны лишь одни белки, и он уставился на снег. В этот момент у него был еще тот вид, но именно так выглядят носители дара, когда начинают видеть окружающий мир совсем по-другому. Прошло секунд 20, когда парень наконец-то кивнул. «Действительно не такой. Думаешь, альвы тут проводили какой-то обряд, и снег попал под воздействие силы?» Девушка ответила не сразу. Вначале она осмотрелась по сторонам и убедилась, что волки заняли покрытые снегом земляные стены. Ей нужна уверенность в собственной безопасности, чтобы на некоторое время отключиться от реальности. «Возможно, и обряд. Сейчас попробую узнать». Она повернулась к парню. «Я погружусь в иные плоскости нашего измерения, поэтому будь наготове. В случае любой угрозы сразу же возвращай меня. Справишься?» «Конечно», — кивнул ошарашенный Иран. «Да, я умею и такое», — сказал ему смеющийся взгляд Шентеллы. Конечно, если черно-красные глаза, один взгляд, на который вызывал у обычного человека суеверный трепет, могут смеяться. И главное, мне нужна тишина, Ирон!» Он сглотнул и молча кивнул во второй раз. Черная принцесса же присела на колени, сняла с рук тонкие кожаные перчатки на меху и положила голые ладони на снег. Потом она плавно оттолкнулась, словно человек, зашедший в воду и решивший поплыть, после чего легла на снежный ковер грудью. Нежному личику девушки тут же стало слишком холодно. Но ненадолго, ведь вскоре привычный мир вокруг нее исчез. Осталась лишь она, маленький кусочек темного пространства и настоящее нагромождение эмоций врагов. Именно с них и начала копаться Шентелла, аккуратно, слой за слоем, снимая и раскладывая вокруг себя. Большая радость, а тут у нас сладостное чувство мести, которое получило долгожданное удовлетворение. Что еще есть? Ух ты, сильное сексуальное влечение, а рядом с ним желание выпить. Прямо не альвы, а обычные люди. Девушка дотошно считывала каждое мимолетное желание, которое после себя оставили жители леса. Правда, человеческих эмоций здесь не было, хотя раны на некоторых трупах указывали на оружие Стуга. Он Шавали, самый настоящий невидимый призрак для нас, обладателей дара. А значит, ни один колдун не сможет увидеть его прошлые эмоции. Однако про Стуга могут думать другие. Внезапно девушка улыбнулась, когда наткнулась на кое-что забавное. «А вот и мысли про тебя». Она смотрела на похожие эмоции двух разных альвиек. В них страх смешался с толикой высокомерия и сексуального желания. Похоже, они хотели переспать с тем, на кого смотрели свысока и одновременно чуть побаивались. У других альвов также встречались мысли про секс, но со своими соплеменниками, ведь там Шентелла ощущала совсем другое. «Хотеть того, кто тебе противен? Сколько же ты им дал вайхенской крови, что лесные сучки стали забывать про человеческую вонь?» Она некоторое время еще перебирала эмоции, пока не поняла, что все они обрываются по времени почти одновременно. После чего Шентелла вернулась в свою плоскость измерения и открыла глаза. «Похоже, я нашла то, что искала». «Осталось понять, как с этим бороться», — подумала девушка. Она поднялась со снега и, сделав жест рукой одному из своих воинов, не торопясь подошла к Ирону. В этот момент волк быстро подскакал к ним, держа за поводья лошадь черной принцессы. «Что-то узнали?» — поинтересовался колдун. Девушка отрицательно покачала головой. «Пока нет, Ирон». «Жаль». С грустью выдохнул тот. Шентелла с легкостью запрыгнула в седло и подумала про себя. «Везде есть уши, глупенький дурачок». Вскоре волчий отряд покинул мертвое поселение. Удерживать его не было никакого смысла. И длинной колонной всадники двинулись в сторону юга. Однако их целью был не Равеншторр, а старые курганы, самый большой и укрепленный земляной городок диких земель. Но, несмотря на это, до захвата вайхенцами Равенштора наместником тут и не пахло. Последние предпочитали в виде своей резиденции каменный замок под названием Северный Страж. Тот располагался на границе между провинциями Новое Королевство и Дикие Земли. Волчий отряд без отдыха двигался 8 часов. Все животные выдержали быстрый переход. В лошадях Шентелла знала толк. Впрочем, в воинах тоже. Поэтому слабаки у нее не задерживались. Ни один вайхенский отряд не мог сравниться с ее людьми в скорости передвижения. Однако, несмотря на многочисленные тренировки, девушка почувствовала искреннюю радость уставших волков, когда впереди появились огни старых курганов. Она тоже устала, но спать не пошла. Да и Ирону не позволила, хотя парень после 8 часов в седле с трудом мог стоять на ногах. Колдун половину своей жизни прожил на ферме, а не в седле, поэтому и не мог сравниться в этом с ней и профессиональными воинами. Но ее это не волновало. Девушка считала, что нужно срочно искать выход из тупика, иначе они проиграют войну. Поэтому уже через час после прибытия дочь короля и колдун сидели в одной из комнат огромного дома, принадлежащего главе поселения. Последний стоял перед сидящей за широким столом принцессы. «Будете вина, леди Шантелла!» Девушка взглянула на Тога. Она хорошо знала этого вайхенского здоровяка. Он долгое время являлся одним из телохранителей королевской семьи. И лишь 5 лет назад Тог Большой, как его все звали, оставил службу и отправился в северное пограничье. Накопленные деньги и старые связи ему сильно помогли, и теперь бывший телохранитель являлся главой самого укрепленного поселения диких земель. А еще Тог успел обзавестись 9 детьми, 6 мальчиков и 3 девочками. 3 тройни подряд свидетельствуют о великой милости богов, говорил Атар Великий, поэтому даже перестал сердиться на своего бывшего телохранителя. «Можно и немного вина». Девушка протянула руку и забрала из мощных рук вайхенца серебряный кубок. «Не могу понять их логики, Ток. Почему именно эти поселения? Ведь они разбросаны на приличном расстоянии друг от друга». Вайхенец пожал своими квадратными плечами. Под дорогой красной рубахой угадывался скрытый панцирь, а на поясе висело 2 полуметровых тесака. Сразу видно, что Ток всегда готов к вражескому нападению. «Да вроде все ясно. Лесные ведьмы понемногу срезают с нас шкурку, уничтожая пограничные городки». Она недовольно покачала головой. «Это мне понятно, но по какому принципу альвы выбирают новую цель?» Шантелла держала в руках вино, но так и не пила. Чем эти поселения отличались от других? Почему именно их выбрали для атаки? Ток погладил свою густую рыжую бороду, которую, правда, иногда подстригал, не давая ей сильно отрасти. И тут она вспомнила, как в детстве любила потягать за нее. Только тогда борода была намного длиннее, чем сейчас. Здоровяк задумался и несколько секунд посопел. «Мне трудно сказать, почему их выбрали лесные ведьмы. И хотя я тут уже 5 лет живу, но, как по мне, так все наши земляные городки одинаковы. Недаром говорят, что как только 1000 вайхенцев покидают дом родителей, то рождается новый городок в диких землях». Шантелла разочарованно выдохнула. И тут Ток неожиданно добавил. «Может, стоит поговорить с их бывшими жителями? Я за ними пошлю свою жену, и не важно, что все уже спят, она любого разбудит». Девушка уставилась на здоровяка, чуть улыбнувшегося при воспоминании о жене. «Разве до тебя смогли добраться беженцы? Они ведь в малых озерцах, поющих ветрах и дубовой рощи разместились». Вайхенец, соглашаясь, кивнул. «Да, но это те, кто выжили при нападении, а в моем поселении сейчас живет орлун с 4 десятками мужчин из гиблого болота». Шантелла нахмурилась. «Не поняла, что значит выжили при нападении? А эти тогда откуда? И почему только мужчин? Да и как такому числу спастись удалось?» Рыжий здоровяк замотал головой. «Вы меня не поняли, леди Шантелла. Орлун был послан в волчьи норы. Ну а это тот первый уничтоженный городок. Тогда еще гиблое болото оставалось целым. Мы с нескольких поселений собрали небольшие отряды, объединили их в дружину и послали на разведку». Ток резко замолчал. Он слишком хорошо выучил Шантеллу еще по королевской службе. И если у нее такой взгляд, а еще она массирует пальчиками виски, то в этот момент принцесса никого, кроме себя, не слышит. «Четыре десятка мужчин», — тихо прошептала девушка. «Хм». Она задумалась на несколько секунд, после чего вопросительно посмотрела на Тога. «А ведь это ослабило гиблое болото?» «Возможно, но немного», — согласился тот. И дочь короля ткнула в его сторону своим пальчиком. «Значит, их разведчики следят за каждым нашим приграничным поселением и просто ждут, когда из него уйдет часть воинов, а потом на него нападают». Тог оставил в покое свою бороду и перешел к рыжей шевелюре. Наверное, это означало о идущем во главе Вайхенса усиленном процессе обдумывания услышанного. «Возможно, но все равно в гиблом болоте против них сражались все от мала до велика. Мы насчитали 700 трупов наших с оружием в руках. Это все равно очень большое ополчение. Однако городок пал. По идее, лесные ведьмы раньше на поселение не нападали из-за больших потерь. Тут вопрос вот в чем. Почему они стали жертвовать в таком количестве своими воинами?» «Нет, Ток», — Шентелла отрицательно покачала головой. «Теперь все поменялось, и у них нет серьезных потерь». «Почему нет?» — удивился здоровяк. «Потому что больше нашим врагам не нужно штурмовать замерзшие стены». «Что значит «не нужно»?» Мужчина снова провел ладонью по своей бороде. «Но мы ведь видели следы штурма Северной стены в каждом погибшем городке. А следы крови ты видел на валу?» Здоровяк отрицательно покачал головой. «Нет». «Я понял!» — громко выкрикнул Ирон. Шентелла с Тогом удивленно посмотрели на него. Парень, который совсем недавно чуть ли не засыпал в мягком кресле хозяина дома, теперь вскочил на ноги и чуть ли не бегом ринулся к ним. А лицо его выглядело уж как-то слишком возбужденно, когда Ира наперся руками на стол. «То странное место со снегом, которое вы нашли, леди Шентелла. Я только сейчас понял, что это след от портала. Вы не согласны?» «Понимаю. Конечно, такая магия практически забыта, и поэтому невозможно. Да и перенос большого отряда на столь огромное расстояние – нереальная задача. Но по древним книгам мы знаем, что раньше такое делали древние маги. А ведь Тайлеры – одна из последних старых династий в нашем мире». Он внезапно умолк, а его довольная улыбка за пару секунд сползла с лица. Парень даже, казалось, чуть съежился, когда увидел ледяной взгляд Шентеллы. «Закончил? А теперь заберись еще на крышу и выкрикни, чтобы все женщины в поселке об этом услышали и по-быстрому разнесли такую чудесную новость по всем соседкам». И хотя голос девушки звучал спокойно, но нотки в нем имели отзвук металла. Да и Ирон уже слишком хорошо знал этот холодный взгляд. «Что значит портал? Это колдовство какое-то?» Ток вопросительно посмотрел на Ирона, но, увидев его поникшее лицо, перевел взгляд на принцессу. Та кивнула. «Да, Ирон абсолютно прав, это портал. Следы от него я нашла днем в буйных быках». «И что это такое?» Шентелла пожала плечами. «Даже не знаю, как тебе попроще объяснить. Скажу так, портал — это магическая дверь, которая появляется в воздухе, и через нее альвы сразу же попадают внутрь поселения, минуя любые стены и укрепления». Глаза Тога расширились, и было непонятно, это от удивления или набежавшего на здоровяка страха. Рыжий подтянул к себе стоявший рядом стул и присел на него. Можно подумать, будто опытный воин резко постарел, а его ноги подкосила усталость. «Это что ж получается? Лесные ведьмы теперь могут появляться внутри наших городков?» То ли спросил, то ли сам для себя повторил Ток. Потом ошарашенный гигант посмотрел на девушку. «Леди Шентелла, я ведь помню, как маленькая принцесса удивляла всех пониманием военной тактики. Но как про такое можно не сказать? Ведь мне нужно срочно будить людей и менять все наши правила обороны, раз часовые на стенах теперь бесполезны». Он уставился в пол, постоянно почесывая свою бороду и бубня себе под нос. «Нужно спать в латах, ставить капканы между домами!» Девушка улыбалась, смотря на задумавшегося Тога. Она даже не обиделась на него за столь фамильярное обращение к ней. «Тог!» — позвала она. Бородач поднял голову и посмотрел на нее. «Да, леди Шентелла!» Принцесса кивнула на молча стоявшего Ирона. «Я даже своему личному колдуну ничего не сказала. Так что не обижайся. А людей сейчас будить не нужно. Ведь мы, кроме паники, им ничего не сможем предложить. Поэтому нужно срочно искать хоть какой-то выход из положения. Тем более я отдала приказ своим волкам этой ночью не снимать латы. А тебе как раз собиралась сообщить». Но тут Ирон сделал столь запоздалое открытие, которое, кстати, могла услышать твоя жена. Ток махнул рукой. «Насчет нее не беспокойтесь. Моя Лайма никогда ничего никому не расскажет, пока не посоветуется со мной. Да и наша спальня на другой стороне дома, а послушивать у нее нет привычки». «Значит, ты нашел себе отличную жену», — сказала девушка. «Учись, Ирен, а то все мечтаешь о своих трактирных дурнушках». Она с легкой ухмылкой взглянула на покрасневшего колдуна, потом снова уставилась на сидевшего здоровяка. «Ты опытный воин, Ток, поэтому и не впадешь в панику, если узнаешь, что ночами прямо из воздуха стали появляться альвы. А вот остальные фермеры устроят нам такой аврал, что дикие земли будут потеряны без всякого боя за несколько недель. В лучшем случае наша агония продлится пару-тройку месяцев, пока все не сбегут в новое королевство». Мужчина глубоко вздохнул, а потом медленно начал выпускать воздух сквозь сжатые губы. А когда легкие опустели, то Ток кивнул. «Простите меня, леди Шентелла, тут вы, конечно, правы». Девушка кивнула в ответ. «Все нормально. Я и сама была в шоке первое время, когда поняла, что альвы нашли где-то древний артефакт». «Почему обязательно артефакт?» — удивился Ирон. «Для открытия портала вполне можно использовать только заклинания». Но Шентелла отрицательно покачала головой. «Нет, Ирон, ты ошибаешься. Заклинание потребует огромных запасов магии для 8 переносов за такое короткое время». «Почему 8?» — не понял ее парень. Она тяжко вздохнула, словно столкнулась с каким-то неучем. 8, потому что они покидали поле боя также через портал. Но следы...» Однако девушка махнула ладонью и не дала ему договорить. «Используются 2 отряда. Меньший через портал проникает в городок и сразу же захватывает часть северной стены. В этот момент к ним на их оленях подходит подмога. Именно ее следы ты и видел. И они используют именно древний артефакт, а не заклинание. Ведь тогда требуется в разы меньше силы. Единственное, что меня смущает, это совсем странные следы от портала. Они почти незаметны, хотя в старых книгах описано, как порталы древних магов просто разрывали пространство, оставляя после себя такие следы, что даже самый слабенький колдун мог их заметить. Ирон пожал плечами. «Ну, мы ведь не знаем до конца возможность альвийской магии». «Да при чем здесь они?» Шентелла усмехнулась. Эти бы еще в прошлых войнах начали использовать портал, будь он и них. «Может, нашли?» — предположил Ирон. Девушка хмыкнула. «Где? Такой артефакт даже в нерабочем состоянии излучает силу. Он бы и года не пролежал в великом лесу до своего обнаружения альвами. «Тогда чей он?» «Айланты», — выдохнула Шентелла. «Ведь она недавно покидала наш мир, так что вполне могла притянуть оттуда артефакт. Кстати, это более-менее объясняет отсутствие следов в пространстве. Вполне возможно, что чужой портал работает на не совсем понятных для нас принципах». В этот момент Ток встал со стула и пристально посмотрел на девушку. «Вы знаете, я не боюсь смерти и буду сражаться с вами до конца. Но если альвы появляются из воздуха, то не разрешите ли мне отправить свою семью к родителям в новое королевство?» Шентелла вздохнула, потом медленно отпила из кубка и улыбнулась рыжему бородачу. «Пока не стоит никого тревожить, Ток. А лучше принеси сюда карту диких земель. Я думаю, до утра мы найдем выход из этого положения и дадим очень больно по рукам наших врагов». Здоровяк кивнул и быстрым шагом направился в соседнюю комнату за картой. Он, как и вся королевская гвардия, свято верил в звезду Черной принцессы. Жизнь показала, что та умела справляться с любыми проблемами.